Обычно всем казалось, что на Южном темнеет слишком быстро. Теперь же время тянулось невыносимо медленно. Даже драконы, которые весь день играли в воде, теперь неподвижно растянулись на берегу. Файры, свернувшись клубком, дремали вокруг Рута или, присмирев, сидели у него на спине. Наконец солнце зашло, окрасив горизонт яркими закатными цветами. Как только на востоке стало темнеть, Ванцор приложил глаз к своему инструменту и тут же, изумленно вскрикнув, чуть не свалился со скамейки. «Не может быть! С точки зрения логики это просто необъяснимо!» Он выпрямился и снова заглянул в глазок, стараясь настроить прибор поточнее. Мастер Адаралан приник к своему инструменту. «Я, например, вижу только троицу рассветных сестер, и расположены они, как обычно. Это невозможно! Они находятся слишком близко друг к другу. Звезды не могут сходиться так тесно. Их всегда разделяют большое расстояние. Ну-ка, приятель, дай мне взглянуть!» Кузнец даже приплясывал от нетерпения. Так ему хотелось поскорее заглянуть в глазок. Ванцор неохотно уступил ему место у прибора, не переставая твердить о невероятности представшего перед ним зрелища. «Нутон, у тебя глаза помоложе!» Мастер-рыбак предложил свой прибор бронзовому всаднику, который немедля занял его место. «Вижу три круглых предмета», — громогласно объявил Фондарел. «Три круглых металлических предмета, сделанные руками человека. Это никакие не звезды, Ванцор», — произнес он, обращаясь к вконец обескураженному звездных дел мастеру. «Это искусственные тела». Робинтон, едва не опрокинув могучего кузнеца, протиснулся к прибору и, затаив дыхание, заглянул в глазок. «Они круглые и блестят, как металл. Совсем не так, как звезды». «Ясно одно», — заявил Пьемур, непочтительно нарушив благоговейное молчание. «Наконец-то, мастер Робинтон, мы нашли следы наших предков. Правда, не на Южном, а в небесах над ним». «Ты прав, как никогда», — проговорил орфист сдавленным голосом. «Но это не все, что я имел в виду. И ты, парень, это отлично знаешь». Потом каждому позволили взглянуть в Ванцора в прибор, поскольку инструмент мастера Идаралана оказался недостаточно сильным, и все единодушно согласились с выводом Фондарелла. Так называемые рассветные сестры вовсе не звезды. Никаких сомнений не вызвал тот факт, что они представляют собой круглые металлические тела, по-видимому, занимающие на небе неизменное положение, также тогда как даже луны, обращаясь вокруг Перна, поворачиваются к нему то одной, то другой стороной. Срочно вызвали Флара с Лесой и Фнора, чтобы и они успели взглянуть на рассветных сестер, пока те не ушли с небосклона. Недовольство, которое Леса не преминула выразить по поводу неурочного часа, как рукой сняло, когда она узнала о загадочном явлении. Всадники завладели инструментом и не отходили от него то недолгое время, пока странные объекты оставались на быстро темнеющем небе. Увидев, что Ванцор пытается писать уравнение прямо на песке, Джексон с Пьемуром сбегали за чертежными инструментами. Несколько минут ученый с бешеной скоростью писал, а потом принялся изучать результаты с таким видом, будто столкнулся с неразрешимой загадкой. Так и не справившись с ней, он попросил Фондарелла Интона проверить, не вкралась ли в его вычисление ошибка. «А если ошибки нет, тогда что ты скажешь, мастер Ванцор?» – спросил Флар. «Эти предметы действительно неподвижны. Они висят над Перном в одном и том же положении, как будто сопровождают планету. А это доказывает, что они творение рук человеческих, не так ли?» – уточнил Робинтон. «Я того же мнения», – озадаченно согласился Ванцор. «Они будто так и задуманы, чтобы оставаться на одном месте». «Жаль, что мы не можем до них добраться», – сокрушенно пробормотал Фнор. «Даже и не смей об этом думать», – воскликнула Брека так сердито, что орфист фыркнул. «Пусть они задуманы, чтобы оставаться в небесах», — сказал Пьемур. «Но ведь не могли их сделать здесь, на Перне. Что скажешь, мастер Фондарелл?» «Сомневаюсь. Архивы содержат много намеков на разные чудеса, сотворенные руками наших предков, но я не встречал в них никаких упоминаний о неподвижных звездах. Но ведь в записях сказано, что человек прибыл на Перн. Пьемур взглянул на орфиста, ища у него поддержки. А вдруг они использовали эти штуки, чтобы добраться сюда из других миров, к нам, на Перн? И ты думаешь, что, имея перед собой все просторы Вселенной, заметила Брекка, нарушив ошеломленную тишину, они не нашли ничего получше Перна? Если бы вы прошагали по нему столько, сколько довелось мне, заявил Пеймур, снова оседлав своего любимого конька, вы бы поняли, что Перн не такое уж плохое место, если не обращать внимания на нити. У некоторых не получается, сухо заметил Флар. Менолли ткнула Пеймура в бок, но Флар только рассмеялся, заметив, что до юного орфиста с опозданием дошла вся бестактность его заявления. «Какое невероятное открытие!» – произнес Робинтон, устремив взгляд в небо, будто ожидая разгадки новых тайн. «Видеть те самые корабли, что доставили на эту планету наших далеких предков. Неплохая тема, чтобы спокойно поразмышлять над ней на досуге, не так ли, мастер Робинтон?» Лукаво улыбаясь, осведомился Алдайв, сделав ударение на слове «спокойно». Но орфист только нетерпеливо отмахнулся. «Все равно тебя вряд ли удастся туда попасть», — заметил лекарь. «Верно, мне не удастся», — согласился Робинтон, и вдруг, к изумлению окружающих, выбросил правую руку вверх в направлении рассветных сестер. «Заир, видишь вон те круглые предметы на небе? Сможешь добраться туда?» Джексон затаил дыхание. Он чувствовал, как онемела стоящая рядом Минолли, и знал, что она тоже боится вздохнуть. Брекка приглушенно вскрикнула. Все взгляды были прикованы к Заиру. Бронзовый Фаер повернул головку к Робинтону и чирикнул. Тихо и неуверенно. «Заир, рассветные сестры», — повторил Робинтон. «Полетишь туда?» Заир склонил голову к плечу. Он явно не понимал, чего от него добиваются. «Заир, алая звезда!» Эффект последовал незамедлительно. Негодующе вскрикнув, Фаер исчез. Вся стая, угнездившаяся вокруг Рута, мгновенно проснулась и последовала за ним. «Вот вам и весь, и ответ сразу на оба вопроса», — заметил Флар. «А что говорит Рут?» — шепотом спросила Минолли. «О рассветных сестрах или о Заире? Обо всем». «Он спал», — произнес Джексон, услышав ответ белого дракона. «Тогда с ним все ясно». «Неужели? А что передала красотка перед тем, как исчезнуть?» «Ничего». Остаток вечера прошел в спорах и дискуссиях, но толком так ничего и не решили. Робинтон с Вансором, наверное, проговорили бы всю ночь, не подмешай Алдайв какое-то снадобье в вино орфиста. Никто, правда, не видел, как он это сделал. Тем не менее, мастер Робинтон, только что ожесточенно споривший с Вансором, вдруг уронил голову на стол и захрапел. «Разговоры разговорами, а здоровьем пренебрегать не следует», заметил мастер Алдайв и велел всадникам, чтобы они отнесли орфиста в постель. На этом все и закончилось. Всадники вернулись в свои вееры, Алдайв и Фондарел каждый в свой цех, остался только Вансор. Даже целое крыло всадников не смогло бы теперь вытащить его из прибережного холда. Было решено, что не стоит пока распространять известие об истинном происхождении рассветных сестер, по крайней мере до тех пор, пока Вансор с помощниками не изучат этого феномена и не придут к более определенным выводам. Незачем зря будоражить людей. В последнее время и так было достаточно потрясений, заметил Флар. Ведь как кое-кто может вообразить, что эти безобидные объекты не менее опасны, чем малая звезда. «Опасны?» – воскликнул Фондарел. «Да представляя они хоть какую-то опасность, мы бы убедились в этом на своей шкуре уже много оборотов назад». Флар с готовностью согласился, но напомнил, все так привыкли к тому, что опасность исходит с небес, что лучше пока сохранять открытие в тайне. Еще он предложил прислать всадников из Бендена для разведки материка. Видимо, он чувствовал, что сейчас это самая важная задача. Укладываясь спать, Джексон безуспешно пытался выбросить из головы неприятную мысль. Как раз сейчас, когда он надеялся хоть немного остаться наедине с Шарой, на прибрежный холд обрушится новое нашествие. Не избегает ли она его, или просто им постоянно мешают обстоятельства, вроде некстати свалившегося на них Пьемура? Тревога о состоянии мастера Робинтона, экспедиции по окрестностям, после которых они так уставали, что едва добирались до постели, прибытие половины населения Перна для строительства холда мастера Орфиста, потом встреча с ним, а теперь еще и это. Нет, не похоже, чтобы Шара его избегала. Она кажется такой близкой. Низкий, чарующий голос, на тон пониже, чем у Минолли, милое лицо, так часто скрытое прядями непокорных волос, которые так и норовят выбиться из-под гребней и заколок. Ему страстно захотелось, чтобы прибрежный холд больше не подвергался никаким набегам. Совершенно безнадежное желание, если учесть, что он никак не мог повлиять на грядущие события. Ведь он лорд Руата, а не прибрежного. Если кто-то имеет право на это место, то скорее мастер Робинтон и Минолли. Ведь это их занесло сюда штормом. Джексон вздохнул, ощутив укол совести. Теперь, когда мастер Алдайв объявил, что он окончательно излечился от последствий горячки, он вполне может летать в промежутке и вместе с Рутом вернуться домой, в Руат. Он прямо-таки обязан вернуться в Руат. Однако ему совершенно не хочется туда возвращаться. И не только из-за Шары. Если подумать, он там вовсе не нужен. Лайтл, как и раньше, прекрасно справляется с делами. А от Рута никто не требует, чтобы он летал биться с нитями ни в Руате, ни в Фортвейре. Правда, в Бендене сквозь пальцы смотрят на их шалости, но Флар дал ясно понять, что ни Белый Дракон, ни его всадник, юный лорд Руатанский, не должны подвергать себя опасности. С другой стороны, никто не запрещал ему заниматься поисками. Джексона внезапно осенило, что никто, к тому же, не требует, чтобы он немедленно возвращался в Руат. Эта мысль слегка утешила юношу, но на смену ей сразу же пришла другая. С завтрашнего дня Флар начнет присылать сюда все новых всадников. Всадников, чьи драконы летают куда быстрее и дальше Рута. Всадников, которые смогут добраться до горы раньше его. Всадников, которым наверняка удастся обнаружить те следы, что, по мнению Робинтона, могли сохраниться в глубине материка. Всадников, которые, конечно же, сразу разглядят в Шаре красоту, нежность и душевное тепло. То, что так привлекло к ней самого Джексона. Джексон ворочался на своем набитом сеном матрасе, тщетно стараясь найти удобное положение и уснуть. Хорошо бы план Робинтона, предусматривающий работу для него самого, Шары, Минолли и Пьемура, не претерпел никаких изменений. Как повторяет Пьемур, драконы хороши для дальних перелетов, но для того, чтобы как следует изучить местность, нужно облазить ее пешком, вдоль и поперек. Может быть, Флар с Робинтоном решат, что лучше рассредоточить всадников по всей территории, максимально расширив район поисков, а их четверка будет продвигаться к горе? Внезапно Джексон понял, если не считать Шары, он ничего так страстно не желал, как добраться до горы первым. Этот торжественно-симметричный корпус, конус, привел его сюда, в бухту. Он грезился ему в горячечном бреду, не давая покоя днем, а по ночам кошмарными видениями вторгался в его сны. Пусть это неразумно, но Джексон хотел во что бы то ни стало добраться до него первым. Где-то посреди этих размышлений он незаметно уснул. И снова в его снах, сменяя друг друга, разворачивались устрашающие события. Гора снова взрывалась, извергая пылающие красно-оранжевым пламенем каменные глыбы и потоки расплавленной лавы. Снова Джексон был одновременно насмерть перепуганным беглецом и бесстрастным наблюдателем. И вдруг пылающая стена начинала обрушиваться за его спиной, так близко, что он почувствовал спиной ее обжигающее дыхание.